полдень вся группа незадачливых туристов мистера Мейлера собралась в роскошном кабинете Квестера Вальдарна. И леди Брейсли, и Кеннет Дорн, и майор Суит были живыми свидетельствами излишеств предыдущей ночи. Вандервегели выглядели удивленными, Софи Джейсон — потрясенной, Барнаби Грант нервничал. Они неловко расселись полукругом на роскошных псевдоренессансских стульях. По приказу Квестера на царственном подносе им принесли бокалы. Леди Брейсли, Кеннет и майор Суит болезненно взглянули на них и отказались. Остальные в тревоге отхлебывали вино и слушали Квестера. Чем дольше говорил Квестер, тем с большим опасением туристы глядели на Алейна, который сидел в стороне. Вальдарна без обиняков рассказал им, что обнаружено тело Виолетты, и подчеркнул, что Себастьян Мейлер пока что не появился. Он сидел за великолепным письменным столом. Алейн заметил, что средний ящик его приоткрыт и что в нем лежит бумага. Квестер непринужденно положил сложенные руки на ящик, но, воодушевясь собственным красноречием, забылся и стал свободно жестикулировать. Его слушатели беспокойно ерзали на стульях. Майор Суит с усилием выговорил, что с первого взгляда этот тип Мейлер показался ему подозрительным. Никто его не поддержал. «Миледи, леди и джентльмены», — заключил Квестер, — «я уверен, все вы без сомнения понимаете, как важно установить местонахождение этого мистера Мейлера. Высокие власти уполномочили меня заверить вас, что мы сделаем все, чтобы не причинять вам ненужных неудобств, и чтобы ваше пребывание в Риме, приятное, мы надеемся, никоим образом не было...» Он помолчал и взглянул в выдвинутый ящик. «Омрачено этим несчастным происшествием». «Он по рассеянности задвинул ящик большим пальцем. Это ошибка», — думал Алин. «В остальном он прекрасно справился с делом». «Очень цивилизованно, да? Сделаем все, что можем», — сказал майор Суит. «Конечно», — сказали Вандервегели и Софи. «Да, в самом деле», — леди Брейсли неуверенно огляделась. «Я хочу сказать, как все это неловко и странно». Она открыла портсигар, но рука ее дрогнула, и сигареты рассыпались по полу. «Ваше превосходительство!» — воскликнул Квестер. «Извините, позвольте мне». Он вскочил на ноги. «Нет-нет, пожалуйста, Кеннет. Да чего же я неуклюжа, нет?» Кеннет собрал сигареты, положил их в портсигар и не без трудностей закурил. Сигарета в губах его задрожала. Соседям было неловко глядеть на леди Брейсли и Кеннета. «Вы этого прямо нам не сказали», — громко проговорил Грант. «Но прав ли я, полагаю, что вы подозреваете в этом убийстве Мейлера?» Кеннет Дорн издал что-то среднее между смешком и фырканьем. Квестер прибег к одному из изысканнейших своих жестов. «Не следует торопиться с выводами», — проговорил он. «Скажем так, мистер Грант, у нас есть такое чувство, что он может помочь полицейскому расследованию», — выпалил Кеннет. «Что-то слишком знакомое. Инспектор или суперинтендант, как его там, говорит, что хочет найти мистера Себастьяна Мейлера, который, по мнению полиции, может помочь». Он вдруг умолк, уставившись на Алина. «Боже!» — воскликнул он и вскочил на ноги. «Я был прав, Боже! Теперь я вспоминаю. Я знал, что видел эту сказочную физиономию раньше. Боже, вы полицейский!» Он обратился к соседям. «Это гнусный полицейский, тот самый сыщик, о котором постоянно пишут в газетах. Красавчик, как это? Да вот, красавчик Алин!» Он указал пальцем на Алина. «Он не турист, он шпик. Вчера вечером у Тони шпионил, вот чем он занимался». Все глаза обратились на Алина, и он почувствовал в них немедленное отчуждение. «Что же», — подумал он, — «я вновь при исполнении служебных обязанностей». Он встал. «Мистер Дорн опередил нас на мгновение», — сказал он. «Квестер как раз собирался вам все объяснить». И Квестер действительно все объяснил, кое о чем существенном умолчав и кое в чем прилгнув. Аллен предпочел бы ничего такого не делать. Он сказал, что высокочтимый суперинтендант, будучи в отпуске в Риме, нанес им визит вежливости, что он желал остаться инкогнито, что было, разумеется, соблюдено. По чистому стечению обстоятельств, солгал он, Аллен записался на экскурсию Чичероне, но когда Мейлер исчез, почел своим долгом доложить в штаб-квартиру полиции, за что Квестер и его подчиненные испытывают глубокую признательность. Здесь он сделал паузу. Из его слушателей Софи и Вандервегели, казалось, вполне удовлетворены объяснением. Остальные по-разному выказывали неверие и скептицизм. Квестер продолжил речь. «Ввиду смерти этой несчастной женщины, и так как Мейлер — британский подданный, он попросил суперинтенданта Алина о помощи, и тот любезно выразил согласие. Квестер полагал, что соотечественники суперинтенданта, конечно же, предпочтут, чтобы расследование шло под его руководством. В любом случае, — закончил он, — все это, вероятно, закончится очень скоро и всерьезнее омрачит их отдых». Он поклонился Вандервегелям и прибавил, что они, он надеется, не будут возражать против такого плана действий. «Ну, конечно, — сказал барон, — это удовлетворительное и разумное предложение. Совершено преступление. Наша обязанность — помочь следствию. В то же время я рад слышать, что нас не задержат здесь очень долго. В конце концов, — он поклонился Алину, — мы здесь также на отдыхе». С многочисленными медоточивыми заверениями Квестер попросил всех перейти в комнату, отведенную в распоряжение Алина. Она была не столь пышной, как кабинет Вальдарна, но более чем удобной для дела. Алину указали на письменный стол, для семи путешественников принесли недостающие стулья. Он заметил, что, не теряя времени, Барнаби Грант уселся рядом с Софи Джейсон, что у майора Суита не столь затуманенный взор, как прежде, что леди Брейсли на этот раз ловчей извлекла сигарету и искусно побеждала дрожь в руках, которая, тем не менее, была очевидной. Возмущенный и разобиженный Кеннет краем глаза поглядывал на Алина и явно не был успокоен официальным заявлением. Алин больше всего боялся, что ему придется во второй раз прокрутить пластинку Вальдарна. «Положение и трагическое, и нелепое», — сказал он. «И я понятия не имею, что вы о нем думаете. Если взглянуть на вещи трезво, все сводится к следующему. Убита несчастная женщина, и исчез довольно странный субъект, предположительно британский подданный. По всей очевидности, мы последние, кто его видел, и полиция хочет от каждого из вас получить свидетельские показания. Сеньор Вальдарна — слишком крупная фигура, чтобы самому вести следствие. Его звание соответствует нашему главному констеблю или, может быть, помощнику комиссара. Его заместитель, ведущий дело, не говорит по-английски, и поскольку я полицейский, он попросил меня о содействии. Надеюсь, никто из вас ничего против этого не имеет. Поймите, я ведь не мог отказать им». «Вы могли бы сказать нам о своей профессии», — возмутился майор Суит. «Но с чего? Вы же не сказали нам о своей». Майор побагровел. «Послушайте», — сказал Алин, — «давайте покончим с этим делом. И, по-моему, чем скорее, тем лучше». «Конечно», — ответила Софи Джейсон, — «давайте». «Да, разумеется», — деревянным голосом произнес Грант. А леди Брейсли и Кеннет издали звуки, означавшие вынужденное согласие. «Ах, да!» — воскликнула баронесса. «И никаких больше задержек? Наши планы на сегодня уже выглядят глупо. Вместо фаунтов на Вилла де Эсте — это душная комната. Давайте начнем!»